Глава 20. Пила. Старлей и замначальника отдела по оперативной части снабдили капитана Блистанова адресами Ирины Лифарь, найдя их в собственной компьютерной базе происшествий. Замначальника пообещал запросить в архиве и прислать материал по суициду. Сам он ничего конкретного о тех событиях не помнил, Старлей тоже. По компьютерной базе установили дату самоубийства сына Гришиной. Он покончил с собой спустя 3 месяца после трагедии с пилой. Услышанное потрясло Катю, но она изо всех сил пыталась не показать Гектору свой страх и растерянность. «Нельзя паниковать и распускаться. Ты же сама попросила его о помощи, хотя он и появился так внезапно в Полосатове, тайно следуя за тобой. Однако ощущение пока еще невидимой, но грозной опасности в душе лишь нарастало». Капитан Блистанов тоже, казалось, растерял свою жизнерадостность. Вид имел точно мешком прибитый. И только Гектор выглядел спокойным, до предела собранным и сосредоточенным. 2 адреса Лифарь. Ее фотосалона, что на Ленинском проспекте, и место проживания. «Красногорск, 17-й микрорайон», — объявил он. «До Красногорска долго ехать, до Ленинского ближе. Предлагаю сейчас прямо туда». «Гек, вы думаете, она работает? Фотографирует клиентов после такой травмы?» — усомнилась Катя. «Прошло больше 1,5 лет. Есть пить ей надо?» Жених ее повесился, особняк от нее уплыл. Гектор крутил руль, сворачивая в паутину Арбатских переулков, к Садовому кольцу, к Зубовской. «Давайте проверим сначала адрес фотосалона». «Сама себе руку пилой», — прошелестел с заднего сиденья капитан Блистанов. «Да что же это? Под коксом, что ли, она была? Себя не помнила в трансе». «Так мой папик актер под коксом на сцене играл, как мне мать моя начальница рассказывала. В свадьбе Кричинского публику до экстаза доводил. Мать к нему перед спектаклем бывало приедет, всю его гримерку в Малом театре обыщет, а у него серьга была в ухе с секретом, мода тогдашняя, а в сережке кокс». «Знаете, что меня больше всего удивило в доме Регины Гришиной?» — спросил Гектор вдруг. «Фотографии? Портрет?» Перед глазами Кати возник художественный снимок юноши с вороном, а затем страшное видение — женщина без лица, с пилой в луже крови. «Нет, то, что в доме матери, я не нашел комнаты сына». Гектор повернул на Ленинский проспект, прибавил скорость. «Все свидетели утверждали, что Регина Гришина обожала парня, но его комната в ее доме отсутствует. На 2-м этаже ее спальня, ванная, гардеробная и ее кабинет. Внизу — гостиная, кухня, терраса». «Но сын жил в особняке на Арбате», — возразила Катя. «Особняк пуст. Мы сами видели заброшенный ремонт. Там ни мебели, ни шмоток. Кстати, вещи и одежда сына в гардеробной были, я видел. Куртки, джинсы, обувь мужская, даже доска для скейтборда. А вот комнаты нет». «Скажете, она могла его комнату под офис переделать? Но матери обычно трепетно хранят все, что связано с обожаемыми детьми. Всю обстановку. Когда Гришина купила участок в Полосатове и построила коттедж, парню исполнилось лет 16. У меня такое чувство, что его комнаты, его личного пространства, там не было никогда, с самого начала». «Что вы хотите этим сказать, Гек?» Катя корила себя. Занялась фотографиями тогда, а важных вещей, нестыковок в доме, и не заметила даже. А то, что в доме, в Полосатове, всего 1 большая спальня. Катя умолкла. Вспоминала дом, как она одна бродила на 2-м этаже. Фотогравюра голой женщины с веером и ящером у ее ног. Встроенный шкаф, который Регина Гришина запирала на ключ от домработницы. Где они обнаружили ее дорогие сумки и тот фрагмент кожи пресмыкающегося. Это ли она прятала от своей домработницы Филиппинки? А что еще они тогда не спросили у домработницы Карлы? Катя достала мобильный и позвонила на номер Филиппинки, включив громкую связь. «Алло, Карла? Здравствуйте. Помните меня?» — спросила она по-английски, когда домработница ответила, явно струсив. «Зачем полиция опять ей звонит?» «Вы ведь почти 4 года работали у Гришиной, да? Вы застали время, когда ее сын жил с ней, а не на Арбате?» «Конечно. Сначала он жил с мадам. потом уехал, когда познакомился с той своей женщиной. С невестой, которая вас выгнала, заподозрив, что вы шпионите за ними по приказу мадам? Да, я вам говорила об этом. Домработница Карла совсем встревожилась. Но я не шпион. Нет-нет, не волнуйтесь. Скажите, а в комнате сына вы убирались? Пауза. Я убиралась в спальне, ответила Карла. И всюду. В ванной, в туалете, на кухне. Сын не имел своей комнаты? Ему принадлежал весь дом, ответила домработница Карла. А спали они ночью в постели мадам. Вместе. Я сразу догадалась, только вида не подавала. У меня еще один вопрос к вам. В доме вы видели фигурку Адалиски? Спросила Катя. Маленькая статуэтка. Из глины? Дешевая, ответила Карла. Она стояла в спальне мадам, на комоде. Катя поблагодарила домработницу и отключилась. Гектор и капитан Блистанов переглянулись. Они все слышали и поняли. Катя подумала, как хорошо, когда твои друзья знают языки. Как это жизнь облегчает. «Кстати, насчет Адалиски», — встрепенулся Блистанов. «Я ее вечером матери моей начальнице отдал. Так ведь официальным путем экспертизы не дождешься неделю». А мать обещала помощника послать в экспертное управление, чтобы сразу проверили. Я, пока опера в Арбатском ждал, глянул. Они мне предварительный отчет скинули по электронке. Фигурка из раскрашенной глины, винтаж, сделана в начале прошлого века. Кустарные изделия народных промыслов. Место, предположительно, Ближний Восток. Никакой художественной ценности не представляет. Они сложили фрагменты, осколки. Вот, смотрите фото. А я вечером, как вы уехали, сидел в отделе в Полосатове и решил скрины себе сделать всех фотографий зловещих. Если сравнить совмещенные осколки фигурки и фото афиши с Адалиской, получается очень похоже. Он вывел на экран мобильного обе фотографии и протянул телефон Кате. Гектор тоже глянул. «Есть сходство, но смутное», — заметила Катя. «Однако теперь мы знаем, что фигурка Адалиски принадлежала Гришиной». Именно из ее спальни убийца забрал ее и разбил в лесу. То есть он заходил в дом. Гек, вы были правы. С этим все ясно. Но вот слова Карла насчет отношений матери и сына, даже не знаю, что сказать. Сейчас и это проясним. Мы уже приехали. Гектор свернул с Ленинского проспекта на съезд к Третьему кольцу и через 2 минуты затормозил у стеклянного здания в стиле 70-х годов. С пристройкой из стекла, похожей на магазин. Они вышли. Катя поняла, что перед ними нескучный сад. Та его часть, у Ленинского проспекта и Академии наук, куда она в своих пробежках не добиралась. Гектор направился прямо к одноэтажной пристройке стекляшки. Окна, стены изнутри были наглухо закрыты промышленными стальными жалюзи. Нельзя рассмотреть, что внутри. Дверь сбоку выглядела как монолит. Крепкая, стальная. Над ней велась неоновая вывеска «Фотосалон Ира Эль». В закатном свете августовских сумерек неоновая вывеска мерцала багрянцем. Стеклянное здание пестрело объявлениями об аренде в пыльных окнах. По виду явно старый НИИ, перепланированный в офисный центр. На стоянке всего несколько машин. Перед фотосалоном припаркован старый белый «Мурана», тронутый коррозией. Гектор нажал на кнопку звонка. Динь-дон в переговорнике. «Кто?» «Полиция. Мы закрыты». «Я сказал, полиция! Откройте!» Дверь приоткрылась. На пороге крепко сбитая невзрачная женщина лет 40 в серой растянутой футболке и мешковатых брюках карго в модных вьетнамках. На сгибе локтя — бинт. Лицо без косметики, с резкими чертами, некрасивое. Стрижка ёжиком. Катя поняла, что перед ними не Ирина Лефарь. Вряд ли юный красавец-блондин с портрета влюбился бы в такую мужланку. Она ощутила сладковатый дурманящий запах. Он словно окутывал незнакомку. «Что вам надо?» «Мы закрыты, не работаем». «Полиция. По делу об убийстве известной вам Регины Гришиной». Капитан Блистанов сунулся в дверь. «Вы кто? Как ваша фамилия?» «Куда лезешь, мелкий?» Женщина сразу грубо, мощно рванула дверь на себя. «Мы на карантине. в самоизоляции. Эльга, кто там еще? Голос женский хрипловатый. Ментов принесло. Они говорят, она сдохла. За спиной мужланки возник силуэт. Фигура на пороге, цепляющаяся рукой за косяк двери, ведущей в фотомастерскую. В сумраке Катя не смогла разглядеть лица. Зато увидела другое. Закатный луч, пробившийся сквозь жалюзи, высветил на фоне дверного косяка женскую руку, кисть, похожую видом на клешню насекомого. На кисти имелось лишь два пальца — мизинец и большой. От прочих остались обрубки первой фаланги. «Мы в самоизоляции», — объявила Эльга. И с грохотом захлопнула стальную дверь фотосалона, едва не прищемив капитану Блистанову нос. Гектор сразу повернул к машине, открыл багажник, расстегнул молнию армейского баула и вынул что-то из кармашка. Затем достал ноутбук, водрузил его на баул. Закрывая багажник, он нагнулся, словно проверяя колесо, и прилепил маленький черный предмет к столбу металлической ограды газона, прямо напротив двери фотосалона. Когда они вырулили со стоянки, он проделал то же самое на выезде на Ленинский проспект. Прикрепил нечто к фонарному столбу у самой дороги. «Беспроводные камеры на магните. Вожу с собой с момента, как мы побывали в Доме чудес в Полосатове. Вот и пригодились», — пояснил он Кате, открывая ноутбук и настраивая программу. «Солгала нам тетка насчет карантина. Отшила, как и прочие. Но здесь ситуация иная. От нее травой за версту несет, каннабисом». Я почувствовала запах, но про марихуану как-то не подумала. Катя наблюдала, как он работает с программой камер слежения. Кого-кого, а уж Гектора, такому учить не надо. «Ни разу не пробовали травку?» — он подмигнул ей. «Могу лишь сказать, молодец. Насчет хмурой бабы, судя по всему, она и есть та подруга, которая устроила хайп на похоронах. Ее Эльга зовут. А фирма их — Ира Эль. Они компаньонки. Мы, конечно, можем поцеловать замок их двери и ретироваться, но я что-то не хочу. А если мы немножко подождем, погуляем, воздухом в нескучном саду подышим, поужинаем, наконец, на природе? Где травка, обычно там и все остальное, учитывая следы кокса в крови Лефарь. А дело у нас к вечеру. За наркотой Люд обычно к ночи отправляется, как в сказке. Воркалась, хлипкие шорки пырялись по мове». Он настроил программу и положил открытый ноутбук на заднее сиденье рядом с Блистановым. Тот сразу вперился в комп, словно в новую игрушку, цокал языком восхищенно. Гектор нажал на газ. Визг тормозов. Они рванули с места. Куда? А в фотосалоне Ира Эль беспалая женщина Ирина Лефарь, шаркая шлепанцами по бетонному полу лофта, где в свете софитов проводились фотосессии в декорациях, добрела до кожаного дивана и рухнула на него ничком. Вспомнила, как все это — любовь, страсть, кошмар, страх, боль — вошло в ее жизнь. Для страсти не нужны месяцы и годы, не нужны порой и дни. Страсть вспыхивает разом, в единый миг, рожденная взглядом и трепетом плоти. Она разрушает не только прошлое, но и будущее. А любовь, помешанная на страсти, становится наваждением и болезнью. Мучительной, сладкой, испепеляющей, гибельной. Любовь властно стучится в сердце, где до этого гнездились лишь одиночество, апатия, усталость и безразличие. В душу, где царил кокаин. Из какого ссора порой вырастает любовь? Страсть. Из ошмётков прошлой жизни, болезненного опыта, цинизма, злости, наркотиков, отрешенности, пустоты. И, подобно пламени, любовь сжигает обрывки прошлого, однако не дарит взамен радости, не несет новый свет жизни и счастья, а превращается в угли, что жгут и тело, и дух. А потом становится пеплом. Ирина Лефарь, скорчившись на диване, засунув в рот покалеченную руку, чтобы не выть, не рыдать, не кричать от горя, вспоминала страсть и кошмар всей своей жизни. Парня по имени Даниил. «О, зачем тебя назвали Даниилом? В «Всё мне снится, что тебя терзают львы». Примечание. Марина Цветаева. Даниил. Параллельная реальность. За окнами фотосалона — осень, сладкий ноябрь. Они с Даниилом в этом самом зале стоят друг против друга. Его мать, Регина, переодевается в фотогримёрке. Костюмная фотосессия, где она предстала перед камерой в образе одолиски с попугаем, только что завершена. Софиты погашены. В руках Даниила клетка, и попугай в ней качается на качелях, издавая пронзительные злые крики. В четвёртый раз она встречается с Даниилом. Он каждый раз приезжает с матерью, играет при ней роль шофёра. Первая встреча — обычная, клиентская. Регина узнала об их фотосалоне в Инстаграме. Ей надо сделать две хорошие фотографии для календаря РЖД. Такой у них стрим в компании. Лучших сотрудников на глянцевую обложку. Вместе они тогда сразу отправились выбирать городскую натуру. Остановились на небоскрёбах Сити и высотке на Красных Воротах в качестве фона. Две фотосессии прошли в течение недели. Всё это время она, Ирина Лифарь, видела, как Даниил... Как он меняется, как он смотрит на неё, не отрывает глаз. Светловолосый принц из Дюны. Так она обозначила его для себя сначала. В свои 26 он выглядел совсем юным. Несмотря на то, что последние 3 года она, Ирина Лифарь, вообще не имела связи с мужчинами, заменив секс кокаином и амфетаминами, она ловила себя на грешной и распутной мысли, что хотела бы увидеть красавчика голым и сделать с ним совершенно особую откровенную фотосессию. Приколоться. Итак, они впервые наедине. Мать Адалиска переодевается, и чадо её расхрабрилось. Даниил указывает на фотопостеры, что украшают стену мастерской. «Это что?» «Губы». «А это?» «Соски, грудь». «Мои работы к городу женщин, Феллини». «Смотрел кино, пацанчик?» Ирина Лифарь достает из мраморного стакана самокрутку с травой. Щелкает зажигалкой и пускает дым каннабиса прямо ему. «На, вдыхай меня». «Нет». Он не отрывает от неё взора. Его голубые глаза горят. «Только в компьютер свой зыришь, да?» Она снова пускает дурманящий дым ему в ноздри. «Нет, и я не пацанчик. Это ты похожа на мальчика, как на полотнах Караваджо». «О, образованный!» Ирина Лифарь усмехается. «Богатенький, образованный детка. Красивенький какой». «А это что?» Он указывает на третий фотопостер. «Вагина. Знаешь, что это такое?» «Знаю». Он наклоняется, ставит клетку с попугаем на пол и делает к ней шаг. «В учебнике по биологии прочёл, птичник-ботаник?» «Нет, имею личный опыт». «Пацанчик, а не рано ещё тебе?» «В самый раз, андрогинка». «Как? Как ты меня назвал?» «Как слышала. Андрогинка. Моя королева. Как же ты красива сейчас. Даже представить не мог себе, что есть такие, как ты». Он, этот светловолосый юнец, что моложе её на целую жизнь, столь сдержанный с виду, даже робкий, лощёный маменькин сынок, внезапно хватает её в объятия, запуская пальцы в её тёмные, короткие, кудрявые волосы и впивается поцелуем ей в губы. В тот миг её впервые посещает мысль, что с головой у него явно не всё в порядке. Но он целуется так страстно, так сладко. Он уже завладевает ею, её телом. Ласкает ей языком шею, ключицы, поднимает подол её чёрной хлопковой рубашки. Целует живот, падая перед ней на колени. Стягивает вниз её широкие брюки, покрывая поцелуями чёрный, изящно подбритый треугольник и её бёдра. «Даня, я готова, можем ехать!» — зычный голос его матери из гримёрки. Они буквально отпрыгивают друг от друга. Они тяжело дышат. Она хочет что-то ответить богатой дуре клиентки. Но Даниил снова по-мужски властно притягивает её к себе, буквально задушив новым поцелуем. Сует ей руку между ног, гладит, ласкает. Конечно, он шизофреник. И при этом сексуально озабоченный. Но его дикие, почти животные, первобытные порывы внезапно возбуждают ее до такой степени, что она не может оттолкнуть его. Она вся отдается его ласкам, его губам, его натиску. Когда Регина, его мать, выходит в зал, они встречают ее со спокойным, безмятежным видом бывалых любовников, обреченных лгать и лавировать. А прошло-то всего каких-то 15 минут. Вместе, втроем, они долго, придирчиво рассматривают на компьютере снимки Адалиски. В тот момент Ирина Лефарь лишь молча дивится выбору своей требовательной клиентки. Впрочем, в костюмных фотосессиях чего только не встретишь сейчас. Каких фантазий, каких тайных извращений. Закончив отбор, наотрез отказавшись от фильтров и фотошопа, мать забирает свое чадо, и они уезжают. Ирина Лефарь поздно вечером закрывает салон. Звонит Эльге, та в Питере, шабашит со съемочной группой. Деньги им нужны, и она подрабатывает. Звонок в переговорник. Динь-дон. Еще не открыв, она, Ирина, уже знает, кто это. Даниил стоит на пороге с букетом белых роз. Он снова набрасывается на нее, как дикарь, и они начинают целоваться. Занимаются любовью и под губами, и под сосками, и под вагиной, на полу, у стены, у окна. «Мамочка, тебя дома не хватится?» — спрашивает Ирина, переводя дух, затягиваясь травой и давая ему тоже попробовать самокрутку. «Я от нее ушел. Теперь моя женщина ты, моя королева, жизнь моя, любовь моя вечная. Мы с тобой скоро поженимся, да?» Ей опять кажется, что она связалась с безумцем. Разве их поколение, что выросло на вселенной Марвел и компьютерных играх, знает такие любовные слова? И она спрашивает. «А у тебя с головой все в порядке, пацанчик мой?» «Нет», — признается он честно. «Я особенный. Я, возможно, тоже четвертый. Я тебе расскажу, ты поймешь». Он остается с ней. Он забирает у матери ключи от арбатского особняка и перевозит туда Ирину Лефарь. Они живут вместе и строят планы на будущее. Он тратит на нее деньги с кредитки, а затем весь наличный кэш из банка, успев до того, как мать заблокирует карту. Они подают заявление в ЗАГС. В постели он неистов, ненасытен. Юный самец, дорвавшийся до самки в сезон спаривания. Она кричит от блаженства. Стонет в его объятиях. Она покупает в аптеке тесты на беременность и постоянно их проверяет, уже не надеясь на противозачаточные. В ослеплении и вожделении она доходит до того, что уже готова сама разделить с ним свое туманное будущее. Он подчиняет ее плотски, и она уже страшится его потерять. Ночь за ночью после секса он рассказывает ей такие вещи, что ее убежденность в его психозе в его больной голове лишь крепнет. Но потом, после бесед и бреда, они занимаются любовью. Опять и опять и опять. И все меркнет перед ненасытностью их сердец, бьющихся в унисон, перед хищным обоюдным зовом их плоти. В дурмане каннабиса, а затем и кокса, и метамфетаминов. Все, все меркнет, уходит дымом под высокий арбатский потолок. Ее неверие, ее врожденный скепсис, ее опасения, инстинкт самосохранения и доводы разума. Гектор свернул с дороги и заехал прямо в нескучный сад. Уже стемнело. Кате показалось, что они не в парке, а в дремучем лесу. Даже гула машин сплошным вечерним потоком, едущих по Ленинскому проспекту, здесь не слышно. Среди чащи стояла скамейка. Дальше — кованый мостик через глубокий овраг. Гектор положил свой ноутбук на скамейку. Достал мощный армейский фонарь. Осветил их бивак. Снял свой пиджак и, как в прошлый раз, укутал Катю. Из армейского баула достал коробки и два термоса. «Поужинаем?» — предложил он. Торопился утром. «Старуха моя горничная сама мне носовала в сумку всего. Сейчас глянем». Он открыл коробки. Там аккуратные бутерброды с ветчиной, с жареным мясом, с омлетом. «Супер!» — капитан Блистанов сразу потянулся к еде. А то я на краю голодного обморока. А круто! Увидят в нескучном саду наш фонарь, подумают бомжи у костерка, а потом бац! Гелендваген. А это мы в засаде так сидим. Гектор Игоревич, а программа-то у вас зависает. Надо перезагрузить. Я вам скачаю виджет новый. Контрафакт. Мерси, Сеня. Хотя учти, камера — это незаконно. Только для служебного пользования информация. Катя, если мясо не хотите, вот здесь овощи нарезанные и ягодки. Гектор протянул Кате, севшей барыней на скамейку, коробочку с клубникой и малиной. «Вчера вечером в супермаркете специально для вас купил. Все вымыл утром сам, каждую ягодку тщательно». «Гек, спасибо, но я... После того, что мы на Арбате услышали, после пилы, я не могу, никак. Не лезет, я не голодная». Катя улыбнулась через силу. «Чаю налейте мне лучше, вашего мате сирийского». Гектор налил ей чаю из термоса в крышку. Затем он наклонился и крепко взял ее за обе руки. «Мало ли что бывает в жизни, с чем приходится сталкиваться. Такое порой видишь, узнаешь. Но ресурсы наши внутренние беречь надо, подпитывать, учиться разграничивать эмоции и реальность. Есть человеку необходимо в любых условиях, чтобы думать, решать поставленные задачи, бороться и побеждать. Надо контролировать нервы, превозмогать отчаяние, страх, брезгливость, не ослаблять свой дух. Но чтобы поддерживать огонь, Катя, нужно топливо». «Гектор Игоревич, а в Сирии вы сами в пустыне на секретной операции по ликвидации игиловца-бородача, террориста, сутками без еды обходились». Примечание. ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ. «В сети френды обсуждали. В пищу годится все, что ползает и летает? Протеин, белок? И змеи, да? И скорпионы?» Полосатик Блистанов с аппетитом жевал бутерброд. «Я тебя самого сейчас ликвидирую и закопаю. Ты чего болтаешь?» Гектор обернулся. «Она и так не ест. А ты еще лезешь со всякой дрянью. Какие змеи? Какой протеин?» Он выпрямился. «Ладно, тогда по-другому. Катя, мы друзья с вами?» «Да, Гек». Катя отсалютовала ему стаканом мате. «Ради меня». Катя взяла коробку с ягодами и бутерброд с ветчиной. В серых глазах Гектора вспыхнули яркие искры. Катя видела, он рад, он доволен. Окрылённый, он снова начал расходиться все больше, все круче. Хлопнул залпом стакан с чаем, глянул в комп, откусил половину бутерброда с мясом. «Время работы фотосалона давно закончилось. Ни в какой Красногорск никто не двинул. Дамы остались на ночь в мастерской», — объявил он, следя за картинками с обеих камер. «Подождем еще. Если ничего не произойдет, то я сам к ним вернусь, вскрою, как банку с кильками обеих. Дверь на замке. Там у них окна, стены из стекла. Разве для нас это преграда?» Катя достала мобильный и позвонила шефу пресс-службы. Вечерний отчет о проделанной работе. Коротко проинформировала его, что дело запутывается все больше и больше, и что она сидит в Полосатове и дальше. Шеф одобрил и, в свою очередь, сообщил ей важную новость — адрес Захара Резинова, уволенного из органов мужа сестры Регины Гришиной. Катя в прошлом имейле просила узнать его через Министерский отдел кадров и Управление собственной безопасности. Она продиктовала адрес Гектору и Блистанову. «Замечательно», — похвалил Гектор. «Я номер анонимного звонаря сразу пробил, но он зарегистрирован на их прежний гатчинский адрес. Резинов уволен из полиции по порочащим честь мундира основаниям. Мы их с супружницей навестим в самом скором времени». «И тоже вскроем, как банки с кильками», — Блистанов отправил в рот четвертый бутерброд. «Как вы на деда профессора сегодня нагнали страха?» «Дедок не испугался, он разозлился на меня не на шутку. И в запальчивости за полчаса выдал нам максимум информации по делу. Так бы мы с ним тянули канитель. Конфиденциальные медицинские сведения. А в раздражении старческом он проболтался. Такой психологический прием, Сеня, специальный. Я тебе потом и другие покажу со временем. Позже». Гектор снова заглянул в комп и... Быстро сгреб в охапку все со скамейки в армейский баул, забросил его в багажник. Вручил Блистанову открытый ноутбук. «Загружаемся! Пошла движуха у нас!» Катя с ягодной коробкой и стаканом мате, не помня себя, плюхнулась на сиденье. Гектор включил фары, развернулся на месте и погнал на огромной скорости назад к Ленинскому проспекту. «Вторая камера! Увеличь мне картинку!» — приказал он Блистанову. Тот сделал. Гектор глянул через плечо и на полной скорости свернул на тихую, безлюдную улицу Сергея Капицы. «Доедайте ягодки, Катя, спокойно», — он указал подбородком вперед. «Вон, корыто их маячит. А мы пока не торопимся». Катя увидела в конце улицы аллеи красные габаритные огни. Справа вдалеке высилось подсвеченное огнями здание Академии наук. Слева — нескучный сад, похожий в ночи на глухую черную чащу. Она забросила последние ягоды малины в рот, допила в спешке чай. Гектор погасил фары. Тьма. Старый белый «Мурана» остановился в конце улицы Капицы. С перекрестка из парка к нему вплотную подъехала вторая машина. Миг, и они разминулись. Вторая машина тенью растаяла в ночи, словно ее и не было никогда. «Мурана» начал разворачиваться на узкой улице и... Гектор включил дальний свет, ослепляя водителя «Мурана». Дал газа. Они на полной скорости промчались по темной улице, в лоб, навстречу «Мурана», который, заметив их, начал неуклюже подавать назад и разворачиваться обратно. Гелендваген боком затормозил у самого его капота. С водительского сиденья в свете фар выпрыгнул человек и бросился стремглав прямо в чащу. Гектор, Катя, Блистанов — тоже выскочили наружу. Гектор ринулся в погоню. Катя следом за ним. Недаром она столько выходных бегала здесь, в нескучном саду. Толстяк-полосатик сразу безнадежно отстал. На какой-то момент быстроногая Катя даже обогнала крупногабаритного Гектора. Она летела через парк. В свете редких парковых фонарей темная тень убегавшего от них мелькала среди деревьев, ныряла в кусты. Катя рванула за тенью изо всех сил. Нагнала, схватила сзади за куртку цвета хаки. Убегавший развернулся. Лицо возникло в круглом пятне света армейского фонаря в руках подбегавшего к ним Гектора. Это была Эльга. Она с воплем ярости швырнула какой-то пакет на землю. Размахнулась, пытаясь ударить поймавшую ее за куртку Катю кулаком в лицо. Но подоспевший Гектор схватил ее за запястье. Нет, он не вывернул Эльге руку, не ударил ее. Сжимая ее запястье, он большим пальцем надавил ей в треугольник между ее собственным большим и указательным пальцами. И она сразу обмякла, заскулив, даже не пытаясь вырваться, а села, как сноп, на землю. Рука ее повисла, как плеть. Однако невзрачное лицо, мокрое от пота, излучало ненависть. «Подонок! Мент! Ты чего мне с рукой сделал?» — заорала она. «Я тебя за это по судам затаскаю!» «Временное онемение. Отойдет. Гектор ногой поддел пакет, который она сбросила. Из него посыпались прозрачные кулечки с порошком и таблетками. «Так я и думал. Полный набор. Метамфетамины». «Чего прикупила?» «А это что у нас?» «Привет из Сирии. И до столицы гостинцы доехали». Гектор ногой наступил на пакетик с таблетками, раздавливая его. «Для себя и для подружки? Уже не девочки ведь, взрослые бабы. А если рожать потом?» «Издеваешься?» Эльга выбросила вперед здоровую руку, показывая им средний палец. «А это видели? Нотации еще будут мне читать». «Ключи от особняка Регины Гришиной на Арбате у твоей подруги сохранились?» — спросил Гектор, наклоняясь и поднимая с земли несколько пакетиков. «Что? Какие еще ключи?» «Дубликат. Да пошел ты со своими вопросами, мент!» «Я не мент», — сказал Гектор. «На колеса мне твои плевать. Хочешь товар назад получить?» «Отдам. Поменяешься со мной?» «Вся радуга наркоты обратно, твоя, за правдивые ответы на вопросы. Кисть помассируй. Быстрее пройдет, а не менее. Эльга смотрела на них. Ее глаза горели, как у кошки. Потом взгляд ее словно затуманился. «Убери фонарь», — попросила она хрипло. Начала массировать руку. «И дай мне вон то. Это мои лекарства». «В конце концов, ты же просто спрашиваешь?» «Ага, просто спрашиваю». Гектор бросил ей пакетик с порошком. «Продолжаем разговор». Эльга открыла пакетик и прижала его к ноздрям, вдыхая. Потное лицо ее исказило гримаса. Блаженство. Слабость. «А как ваша фамилия?» — выпалил, задыхаясь от бега, только подоспевший капитан Блистанов. «Хохлова. Ольга. В ночь на четверг кто из вас был в доме на Арбате? Ты или подруга?» — спросил Гектор, показывая Эльге пакетик с таблетками. «Кто звонил из вас, Гришины, оттуда?» «Мы». «Я, то есть она». Ирка в дикой депрессии. Эльгу уже слегка вело от порошка. Я решила ее встряхнуть. Она вдруг через столько времени вспомнила и захотела забрать портрет. Я сказала, лучше ночью, а то мало ли, дом-то теперь чужой. Когда мы приехали, она совсем расклеилась. Воспоминания тяжелые. А в три ночи даже на Арбате дозу не особо достанешь. Я ее иначе решила взбодрить. Давай звякнем старой стерве, напугаем ее ночью. Я позвонила. Регина проснулась и начала названивать сама. Телефонный звонок в ночи все верещал. Как я и думала, решила, наверное, что это он, сынок ее дебил, с того света к ней пришел посчитаться. Ночью вы были в доме на Арбате, а днем в четверг поехали в Полосатого. Тайно проникли на участок Гришиной и убили ее. «Давай колись, Оля, как убивали», — сказал Гектор. Даже под воздействием наркотика Эльга восприняла обвинение в убийстве крайне негативно, как констатировал впоследствии капитан Блистанов. Она отпрянула, рассыпала порошок из пакетика и начала щепоткой судорожно собирать его с земли и заталкивать в ноздри, прямо с мусором. «Да вы что? Никого я не убивала! Вы больные? Я ничего такого! Просто решила Ирку встряхнуть, попугать суку старую. Я никого не убивала!» «А подруга?» Гектор наклонился и протянул Эльге на ладони пакетик. «Я не знаю. Я только за себя отвечаю. Я ничего не делала». Она хищно схватила пакет с таблетками. «В четверг ты была вместе с Ириной?» «Нет. Она брала машину и уезжала днем. «Куда?» «За расходными материалами, фильтрами световыми, бумагой для печати». «Все купила?» «Нет». «Сказала, не нашла и половины. Ей водить машину с рукой ее трудно». «А по интернету нельзя было заказать?» — встрял капитан Блистанов. «Почему парень покончил с собой? Причина?» Гектор протягивал наркоманке Эльге следующий пакетик. «Это вы бы у мамаши его спросили. Она мертва. Твои соображения. Ты же его не переваривала, судя по всему, да, Оля?» «Конченый шизоид он был. Он на Ирку как кокс действовал, как героин. Влюбил ее в себя. Она все забыла ради него. Бизнес по боку, меня с глаз прочь. Творчеством не занималась. Никого не фотографировала. Раньше горела работой, в стольких выставках участвовала. А как появился Данил и Даниэль, все пошло прахом. Снимала только его. Как он ее имеет в койке в разных позах?» Помешались они оба друг на друге. «Мы видели работы вашей подруги», — осторожно заметила Катя. «На обоих портретах парень с воронами. Что они означают? Она вам не говорила?» «Ее сами спросите». Я спрашивала. Она: «У тебя глаза есть, так смотри». На одном портрете он с ней. «С кем?» — Катя ощутила тревогу внутри. «С матерью». «На том, где он с вороном? Мать в образе птицы?» Эльга глянула на нее и разорвала пакетик с таблетками, закинула колеса в рот. «А на втором, который остался в арбатском доме, где он стоит спиной в воде голый, и четыре ворона на его руках сидят, это что?» Ира его изобразила с матерью и теми другими. «Какими другими?» — спросил Гектор озадаченно. «Которые были прежде, ну, до его мамаши. Две ведьмы-вороны. А четвертый ворон — он сам. Аллегория». Катя слушала очень внимательно. Вроде как наркотический бред женщины-художницы, фотографа, принявшей уже солидную дозу. «Так отчего парень вскрыл себе вены, а потом повесился?» — спросил Гектор, бросая ей очередной пакетик, как подачку. «Сами догадайтесь», — Эльга ухмыльнулась. Она была уже под кайфом. «Если вы такие умные и крутые». «В тот момент Ирина Лифарь находилась с ним в доме?» «Нет, она в 4-й градской больнице лежала с рукой, в отделении травматологии кисти. Красавчик сам ее туда запихнул по коммерческой линии. Надеялся, наверное, что ей сделают протез пальцев. Ирки не было. А вот мамаша его ведьма явилась туда». «Почему ваша подруга покалечила себе руку?» — тихо спросила Катя. «Что ее заставило схватиться за пилу?» «Не что, а кто, лучше спросите. Вы меня тут уже 2 часа мордуете в лесу. А сказать вам, чего я с нариками якшаюсь? Все ради нее ведь. Ирка уже обычные обезболивающие таблетки не берут. Она по ночам порой орёт, зубами скрипит, чувствует боль в руке, в пальцах, которых больше нет. А кто в этом виноват?» «Даниил? Он как-то был к этому причастен? Он ее спровоцировал на члена вредительства? Они поссорились? Приняли наркотики, и между ними вспыхнула ссора? Он хотел ее бросить? Она так поступила из-за него?» Катя спрашивала быстро, словно сама себя в чем-то убеждала. «Ничего она не делала!» — крикнула Эльга так громко, что парк, казалось, очнулся от ночной дремоты. «То есть как? Есть независимый свидетель. Он видел, как она увечила себе руку пилой», — сказал Гектор. «Это не она!» — Эльга закрыла глаза, словно внезапно обессилила. «Эй, крутой, дай мне. Дай все, что осталось. Ты обещал. И я скажу тебе правду». Гектор швырнул ей пакетики. «Я ее 100 раз об этом спрашивала сама», — шептала Элька. «Ирка ничего не помнит. Да, коксом она долбанулась. Но это не кокс. Это она с ней сделала». «Кто?» «Регина». «Как понимать ваши слова?» — спросила Катя, ощущая, как тот самый холод внутри ее растет, ширится. «Как хочешь, так и понимай. Но это правда». Эльга, сидя на земле, подняла на нее затуманенный уплывающий взгляд. Мамаша ревновала сынка. Она Ирку ненавидела. Она ей в тот вечер звонила. Ирка этого не помнит. Но я сама нашла в ее телефоне тот номер. Я ей показала в больнице. А потом гад Даниэль все стер и убедил Ирку, что я солгала. Но я клянусь, мамаша ей в тот вечер звонила. Она велела ей взять ту чёртову пилу, что оставили рабочие, и отпилить самой себе. На их глазах Эльгу бурно вырвало. Она согнулась. Все ее тело дрожало. Наркотик властно напомнил, кто хозяин положения. Если бы Гектор не подхватил ее подмышки, она бы ткнулась лицом прямо в лужу собственной рвоты на земле. Катя поняла, что больше они от нее сейчас ничего не добьются. Гектор поднял Эльгу и потащил ее к машине. Усадил на заднее сиденье. Она была уже в полной отключке. Он сел за руль Мурана и отогнал его с дороги в парк. «Проспится, отойдет», — объявил он. «Я ей оставил только обезболивающее. Амфетамины забрал. Катя, не осуждайте меня, я не полицейский». Она согласилась на мои условия. «Я всегда выполняю обещания. А на сильном анальгетике я сам сидел после ранений, так что понять могу». Катя промолчала. В конце концов, она в этом деле полицейский журналист, а не судья и не прокурор. «А я вообще наркоту в глаза не видел. Я без очков слаб глазами», — объявил Блистанов. «Только должен заметить со всей ответственностью, то, что она нам болтала, чистой воды радужный бред. Подругу Ирину она и защищает, и одновременно сдает. Наркоманы — плохие друзья. На Нарика не нужен нож. Вкали ему колесный ёрш и делай с ним что хочешь», — хмыкнул Гектор. Но среди весьма причудливого бреда мелькнуло рациональное зерно. В четверг Ирина Лифарь куда-то ездила. Подруги разлучались. Хохлова и сама могла метнуться в Полосатого и прикончить Регину. Из мести за приятельницу. А та, в свою очередь, могла убить из мести за... «За жениха», — закончил Блистанов. «А чего Хохлова нам врала, что Гришина заставила Ирину Лифарь взять пилу и отпилить себе руку? Как такое вообще можно сделать? Тем более по телефону». Катя молчала, а потом попросила. «Арсений, заберите, пожалуйста, из дома на Арбате второй портрет с воронами. Его тоже надо приобщить к уголовному делу».